Глава 47. Политика. Погрузившись в мысли, Зориан сидел в одиночестве пустого купе, глядя в окно и ничего не видя. Ему давно пора уже было выходить, но конец прошлого цикла все никак не шел из головы. Так что он решил отложить все на несколько часов и собраться с мыслями. Все равно у него пока не было четкого графика. На миг закрыв глаза, он нащупал на вросшем в душу маркере переключатель, что помог ему сбежать от Судомира, и сосредоточился на порождаемых им ощущениях. Они не были облечены в слова, но все равно вполне понятны. Резкий обрыв всего и возврат к началу. Возврат к началу петли, именно это значилось на переключателе. И по результатам проверки так оно и было. Он может завершить цикл, когда захочет. Может в любой момент начать сначала, не оставив врагам столь уязвимую душу. Проклятие, что там душу? Вообще ничего не оставив, по его воле мир исчезнет. Достаточно нажать на кнопку. Это меняло все. Некромантия, его главный и самый жуткий кошмар, внезапно стала куда менее опасной и пугающей. Его уже не так сильно беспокоит, что кольца самоуничтожения могут отнять или подавить изощренными оберегами. Маркер практически невозможно обнаружить и отобрать. Многие идеи, ранее отметавшиеся как чересчур опасные, изучить поместье Яску, например, или раздразнить Кваточ Ичла, истребляя басанцев, неожиданно стали вполне возможными. Впрочем, все еще оставалась опасность умереть или лишиться чувств, не успев среагировать на угрозу, как и опасность психотропных препаратов. Мелькнула мысль, нельзя ли настроить триггер, активирующий переключатель в случае смерти. Это потребует более глубокого изучения магии душ, но ее в любом случае стоит изучать, да и чтобы устранить одну из своих главных слабостей, явно стоит постараться. К плохим новостям, кнопка перезапуска могла влиять и на Зака с Красным. Прервался ли их цикл одновременно с его? Вероятно, да. Должен прерваться, если он правильно понимает механику переключателя. Они могли не заметить, ведь он использовал перезапуск в самом конце месяца, но если он собирается и дальше использовать эту функцию, они обязательно заметят. Не то чтобы это что-то меняло, Изак как раз и так в курсе, что в петле есть как минимум двое других, так что ничего нового они не узнают. Но у Зака это может ошарашить, его месяц никогда раньше не обрывался досрочно, ну и ладно. Пусть на своей шкуре ощутит, каково было ему, когда кое-кто вздумал поохотиться на драконов. Отпустив маркер, Зориан открыл глаза и ненадолго сосредоточился на пейзаже за окном. Впрочем, вскоре его мысли вновь вернулись к событиям прошлого цикла. Сказать по правде, он не ожидал от своей вылазки к вратам такого успеха. Он ждал у врат под Сиори куда более многочисленную и боеспособную охрану, а на другом конце — другую не менее защищенную басанскую базу. Он не думал, что пройдет далеко за врата. Скорее, его бы не удивило, если бы погиб еще на подходах. Первый раз планировался скорее как разведка и басанских укреплений боем. Что ж, видимо, с поставленными целями он поскромничал, достигнуто много больше. Теперь, зная, в каком удручающем состоянии пребывает охрана врат, и что и басанских подкреплений с другой стороны можно не опасаться, в следующие циклы он может действовать куда более прямолинейно. Например, вполне можно привести небольшую армию големов и зачистить охрану, чтобы не спеша изучить врата. Само собой, необходимо проконтролировать, чтобы охрана не вызвала Кваточ Ичла, но с этим он, наверное, справится. К тому же эти големы очень пригодятся ему против нежити в поместье Яску. Они столь же неутомимы, как и зомби, но лишены уязвимой для некромантии души. Разумеется, вспомнив поместье Яску, Зориан вспомнил и своё столкновение с Судомиром Кандреем, что несколько остудило его энтузиазм. Да, он вышел из переделки без потерь, но факт остается фактом. Некромант переиграл его во всех отношениях, загнал в угол, и лишь непроверенная способность позволила сбежать из его когтей. Нет, такие противостояния его совершенно не устраивают. Впрочем, сказать по правде, ситуация была не настолько скверной. Цикл уже заканчивался. Возможно, он смог бы протянуть время и избежать последствий. В конце концов, он мог бы метнуть себе под ноги фаербол максимальной мощности и надеяться, что Судомир не сможет захватить его душу, имея на руках лишь пепел. Сложно правильно оценить опасность, не зная характера врага и пределов его возможностей как некроманта. Что ж, скоро он узнает своего врага получше. Будучи мэром князевых дверей, Судомир – весьма публичная фигура. О нем можно многое узнать из официальных и не очень источников. К тому же Зориан собирался вновь наведаться в поместье Яску в конце месяца. Не было никаких причин отказываться от задуманного. Подготовка к штурму почти неохраняемых врат не займет много времени. А кнопка перезапуска делает визит в логово некроманта куда менее безумной авантюрой, чем раньше. Кстати, надо будет все же разобраться с местными оберегами. Похоже, Судомир использовал в Яску что-то действительно изощренное. И игнорировать этот факт Зориан просто опасался. Кто знает, что из запретных арсеналов некромантии вплетено в защитную схему поместья. Может, ему вообще не активировать защитные чары? Если он найдет способ пройти авторизацию, обереги не активируются. Не мог же Судомир вписать в эти чертовы чары каждого басанского солдата, значит, есть некий ключ, открывающий беспрепятственный проход. Поразмыслив, он пришел к выводу, что такой ключ был бы полезен, но, вероятно, лишь отложил бы проблему. На месте Судомира он обязательно добавил бы дополнительные уровни проверки. А судя по тому, насколько некромант полагается на обереги, там наверняка продумано и учтено все это и многое другое. Сообщение о следующей станции вырвало его из раздумий. Решив, что и так достаточно задержался, Зорин подхватил свой багаж и направился к выходу. Пришло время вновь посетить племена Ране. Когда Зорин в последний раз приходил учиться у просвещенных поборников, это вылилось в изматывающие трехнедельные переговоры, пожравшие все его деньги в обмен на полезное, но определенно не решающее значение. Тогда ему требовалось другое, но поборники не желали учить его этому, так что вскоре он прекратил тратить на них время, найдя другие, более сговорчивые паутины. Но сейчас ситуация изменилась. Он стал куда лучше в ментальной магии. Хочется думать, что теперь они примут его не так пренебрежительно. Сейчас он может согласиться на их многочисленные запросы. Он знает путь к сокровищнице Аранея в Сиори и тайникам культа дракона, что внизу. Наконец, после того, что голос мира рассказал о культуре и обычаях Аранея, он склонялся к мысли, что в прошлых неудачах виноват он сам. Он был нетерпелив и неуважителен, что, вероятно, и провоцировало паучих затягивать переговоры, чтобы надавить и потребовать большей оплаты, да и просто в отместку. Посему, встретившись с просвещенными поборниками в первый день нового цикла, Зоря не стал ничего предлагать, только представился и попросил о встрече когда-нибудь в будущем. Ему сказали прийти через 2 дня, что он и сделал, принеся дары и потратив пару часов на вежливую болтовню. И только потом предложил свой амбициозный начальный план, требующий от них многого, но и дающий не меньше. Разумеется, они отказались, выдвинув куда более требовательное встречное предложение, переговоры начались. На то, чтобы прийти к соглашению, потребовалось целых 1,5 недели. Раздражающе долго, но все же куда лучше, чем прежде. Соглашение, подобно тому, что он некогда заключил с изысканными мудрецами, включало не только уроки восстановления пакетов памяти, но и шлифовку основных телепатических навыков, тренировка боевых техник и дальнейшее развитие способности касаться и распознавать чувства Ране. В последнем, по собственному признанию поборников, они были не очень сильны, но готовы были предложить, что имеют. Кажется, эта часть сделки привела их в восторг. Конечно, Зорян не сидел без дела эти 1,5 недели. Большую часть времени он обходил другие паутины Ране, узнавая, что они могут предложить. Он побывал у владеющих талисманами, служителей призрачного змея и посвященных молчащих врат. В 3 сомнительных паутинах, о которых ему когда-то рассказывали прославленные собиратели. Раньше он опасался соваться к ним, но с тех пор его ментальная защита сильно окрепла. Он также навестил 7 ближайших к Сиории племен, о которых узнал от изысканных мудрецов, пылающую вершину, носящих красное клеймо, темно-синих, кристаллические факелы, несокрушимый серебряный орден, певцов откровения камня и загадки открытия. Каждая паутина была по-своему интересна, но никто из них не мог помочь с восстановлением пакета лучше, чем поборники. Владеющие талисманами специализировались на магии, сильнее и глубже, чем любая другая известная ему паутина, и потому не годились для его экзотической ментальной проблемы. Впрочем, нельзя сказать, что визит к ним был напрасной тратой времени. Из любопытства он купил несколько металлических дисков, что они использовали для инвокаций. Впечатанные в них заклинательные формулы поразили его. Вынужденные, в отличие от людей, работать с минимумом небольших инструментов, владеющие стремились вместить в каждый диск как можно больше формул. Структура была сложная и невероятно плотна, но работала мягко и эффективно, без помех и разрушительных резонансов, обычно свойственных столь сжатым массивом формул. Сами по себе диски были бесполезны для Зориана. Он не был Ранея, для которых они предназначались. Но, будучи во многом схожими с заклинательными формулами, используемыми людьми, они могли многому его научить. Учитывая, как сильно он полагался на зачарованные инструменты, любой прогресс в этой области был ему на руку. Служители призрачного змея отказались говорить с ним. Вроде как их бог, дух-хранитель, сказал, что он несет зло, и его нельзя пускать в поселение. Зорян понятия не имел, в чем дело, но это само по себе делало паутину весьма интересной. Что этот дух знал о нем, чтобы без лишних слов прогнать? Пока он оставил служителей в покое, но сделал заметку вернуться к ним в следующем цикле, до того, как предпримет что-либо еще и посмотреть на их реакцию. Посвященные молчащих врат тоже его удивили. Он и врата оказались вратами Бакоры, вокруг которых разрослось поселение. Очень-очень любопытно. А когда он начал задавать вопросы, Ранея очень забеспокоились и откровенно пытались сменить тему. По их словам, они знают о вратах не больше, чем люди, но стоит ли им верить? Они что-то недоговаривали, а их племя было известно среди Ранея своей таинственной способности к быстрому перемещению. С другой стороны, что бы они ни скрывали, они не собирались этим делиться, так что он не стал допытываться. Увы, они не горели желанием его обучать. Посоветовали несколько племен, которые он уже знал, тех же просвещенных поборников, и все. С другой стороны, они не отказывались торговать, совсем не отказывались. Их интересовало почти все, что он предлагал, но более всего — кристаллизованная мана. Ее они были готовы скупить всю, или сколько он сможет продать. В обмен они предложили широкий выбор книг и магических предметов, явно сделанных людьми. И многие из них были совершенно незаконны. А на тот случай, если ему было нужно что-то другое, они даже предложили свести его с торговыми партнерами из числа людей. Также они, после недолгих расспросов, признали, что готовы снабжить его информацией о других паутинах, их местоположении, репутации, слабостях. Впрочем, тут же предупредили, что если он злоупотребит этими сведениями, то с их сотрудничеством будет покончено. Поразмыслив, Зориан задал вопрос об альтернативе поборникам как экспертам менталистики и согласился на запрошенную цену. Через несколько часов представительница посвященных вернулась со списком из еще 8 племен, известных своим мастерством в магии разума. Поблагодарив, Зориан отправился дальше. 7 паутин вокруг Сиории были в чем-то похожи. Во-первых, все они были дружелюбны к людям, общаться с ними было куда проще, чем с остальными. Во-вторых, все они специализировались на магии. Сиория была эпицентром магической революции Ранея, и все окрестные племена привыкли так или иначе использовать это преимущество. Наконец, все они были куда враждебнее к соседям, чем любые другие паутины на его памяти. Пылающая вершина, носящие красное клеймо, кристаллические факелы и несокрушимый серебряный орден — все 4 племени попытались нанять его для атаки соседних поселений, а Ранея пылающие вершины и вовсе заявили, что хотят истребить загадки открытия до последнего ребенка и самца. Ну и все 7 племен очень интересовались сведениями о паутине Сиории и ее слабостях. Поговорив с ними, Зориан отчетливо понял, почему копье решимости так опасалось соседей и искало союза с людьми. К счастью, Ранея не настаивали, чтобы он дрался за них, довольствуясь мирными торговыми отношениями. Зориан, само собой, в первую очередь искал наставников магии разума. Местные племена хоть и специализировались в классической магии, были неплохие в ментальной, особенно в ее боевом аспекте. Большинство из них не возражало обучать его, хоть певцы Откровения Камня и Несокрушимый Серебряный Орден потребовали более тесного сотрудничества, чем он мог позволить себе в этом цикле. К тому же многие из них предлагали редкие алхимические компоненты с нижних уровней подземелья, некоторые из которых отсутствовали в свободном доступе. Увы, обучаясь у телепатов, невозможно скрыть, что ты работаешь с другими из них. Так что за раз он мог учиться только у одной паутины. У одной местной. За вычетом кристаллических факелов, отказавшихся учить его, если не будут единственными наставниками, остальным было безразлично, что он сотрудничает с просвещенными поборниками. В итоге он выбрал темно-синих, самые мирные стройки сильнейших племен вокруг Сиории, к тому же они специализировались в подчинении обитающих в подземельях монстров. Он счёл, что способы работы со столь сильно отличающимся разумом могли помочь ему лучше понять образ мысли самих Ранея. Да и просто эффективный способ обезвреживать и управлять магическими существами ему точно не помешает. Так что на этот цикл он договорился об обучении у 2 племен Ранея. Просвещенные поборники возмущались, спрашивая, в чем смысл учиться у каких-то темно-синих, когда его уже обучают лучшие из лучших, но Зориан не мог не заметить, что это известие заставило их стараться куда лучше. А вот подыскать 3-ю группу наставников уже явно будет неудачной идеей. Лучший враг хорошего. До самого конца месяца ничего особенного не происходило. Он прилежно обучался магии разума у просвещенных поборников и темно-синих, а в свободное время оттачивал другие магические дисциплины и готовился к штурму врат в конце цикла. Он шерстил книги в сокровищнице Ранея Сиории, выписывая все интересные и разучивая особо полезные. Анализ оберегов посредством прорицания, новые боевые заклятия, структурированная магия разума. Он разучил столько новых заклинаний, что уже не мог упомнить все. Он упорно перебирал новые упражнения плетения, выписывая, с которыми из них проще работать, какие содержат подвох и в каком порядке их лучше разучивать. Просто удивительно, как мало столь нужной информации было в учебных материалах. К концу месяца Зориан был полностью готов к новой вылазке в Абасанский лагерь. Он пересмотрел свой арсенал в свете полученной в прошлый раз информации и в этот раз подготовил себе поддержку в виде 6 големов. Также во время визита в Сиори он захватил несколько ибасанцев, пытаясь вызнать у них, как пройти врата, не активировав обереги поместья Яску. К сожалению, никто из пленников не знал ответа. Оставалось надеяться, что стража у врат окажется более осведомленной. Наконец он постарался по возможности скрытно собрать как можно больше сведений о Судомире Кандрее, и раз уж тайный хозяин поместья Яску был мэром Князевых Дверей, Зориан телепортировался туда и расспрашивал жителей, считая при этом их мысли. Как выяснилось, Судомира ценили. Умелый администратор, приведший город к расцвету, он на все 100% воспользовался стремлением Альдемара колонизировать Север, добившись стремительного обогащения города, а потом, не скупясь, поделился им с жителями. Он, будучи сдержанным и даже скрытным, никогда не отказывал в дружеском разговоре. Могущественный и талантливый маг, специализирующийся на оберегах. Его жена умерла во время плача. Скорбя о ней, он так и не женился снова. Что любопытно, оказывается, поместье Яску тоже не было особым секретом. Многие были в курсе, что Судомир держит личную резиденцию где-то в северных пустошах, и что там обстряпываются смутные делишки. Однако под смутными делишками люди понимали сравнительно безобидные вещи, вроде контрабанды или наркотических оргий. Жители города допускали, что мэр связан с преступностью, но ничто, он поднимает мертвых и планирует государственную измену.